упоста есть мудрость, которую Аллах Субхану Таля в нем заключил, и месяц Рамадан – это своего рода школа. Это школа, которой учится верующий человек в течение месяца. Он учится богобоязненности, он учится терпению, он учится благому нраву, он учится брать верх над своими страстями, он учится брать верх над шайтаном и так далее. Этих мудростей огромное множество. Но самое главное из них заключается в словах Всевышнего «Ля'аллакум таттакун». Быть может, вы будете богобоязненны. Быть может, вы будете богобоязненны. И богобоязненность, мы говорили, это исполнение велений Аллаха Субханаху Та'аля в надежде на Его награду и оставление того, что Он запретил, от страха перед Его наказанием. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху спросил Убей ибн Каъба, спросил его о богобоязненности, что такое богобоязненность. На это Убей задал ему следующий вопрос. Приходилось ли тебе преодолевать местность, насыщенная колючими кустами? На это Умар сказал, да, приходилось. Как ты поступал, спросил Убей. Он говорит, ташамматту ваджтахад. Я, говорит, собрал свою одежду и прилагал усилия. Собрал свою одежду, имеется в виду, собрал ее концы, подвернул рукава для того, чтобы они не цеплялись за колючие кусты. Ваджтахад, прилагал усилия, чтобы обходить эти кусты, обходить эти колючки. На это Убей ибн Каъб сказал, это и есть богобоязненность. Это и есть богобоязненность, когда человек остерегается деяний, которые запретил ему Аллах Субханаху ва Тааля. И от постящегося это требуется в большей степени. Относительно этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе «Ман лам яда кавля зур, валь амаля бихи валь джахна, фалейха лиллахи хаджа, фалейса лиллахи хаджатун, фи ан яда ашкара таамаху ва шарама». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто не перестанет обманывать и поступать по лжи и по невежеству, то в этом случае нет у Аллаха нужды, чтобы он оставлял свою еду и питье. И здесь под лживостью имеются в виду любые запрещенные слова. Это сквернословие прежде всего. Это пришло в хадисе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если один из вас будет поститься, пусть не сквернословит, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И если кто-нибудь с ним будет враждовать, фаликоль и имру сани. Пускай он скажет, Я пощусь, дважды пришел в хадисе, имеется в виду, что этот человек побуждает себя к терпению. И он говорит самому себе, не постишься, и в состоянии поста тебе не следует вести себя непристойно. Поэтому под словами «Оулзур», лживое свидетельство, имеется в виду здесь любое запретное слово. Это сквернословие, это сплетни. Это злословие о мусульманах за их глаза. Это все виды запрещенных слов, которые необходимо оставить постящемуся.